Сообщение капитана заставило меня на какое-то время забыть о присутствии в каюте еще одного человека. «Туристические вояжи не входят в нашу задачу», — продолжал голос незнакомца. «К тому же вы имеете полное право знать, почему вы оказались на нашем корабле. Но прежде чем говорить об этом, надо кое-что прояснить. Как давно вы не были на Земле?» 8 лет, что-то около этого. Точной даты я уже не помню». 8 лет. Тогда это только начиналось, и никто еще не имел представления о том, чем оно обернется». «О чем вы говорите?» «О нашествии, господин Крайнов. О бескровном захвате земли Деймами, точнее их посланниками. Постепенно и незаметно они заняли все ключевые посты в правительстве, в энергетической и информационной сфере. Остается только удивляться тому, как мало усилий им понадобилось для того, чтобы подчинить себе нашу цивилизацию. Им удалось проделать это так ловко, что большинство землян об этом даже не подозревает. Они проиграли нам первую космическую войну. 200 лет назад их удалось выбросить из нашего пространства. Но теперь они вернулись снова. Они не стали подвергать себя опасности столкновения с нашим земным оружием. Предыдущее поражение многому их научило. Они избрали совершенно иную тактику. За пределами нашей галактики они отыскали подходящую планету, лишенную собственного Солнца. Они нашли на ней разновидность энергетических растений, способных существовать в тяжелейших условиях этой планеты, и сумели приспособить эти растения для своих целей. Оставалось немногое. Превратить эту планету в лакомый кусочек для земных кораблей и направить ее в пределы нашей галактики.